Глава 24. После возвращения в Петроград я сразу же вызвал к себе фон Коттона. «Михаил Фридрихович, для СБ будет новое важное задание. Любой ценой нам надо узнать причину ухудшения состояния императора. Опросите всех слуг и медиков, наших агентов и охрану, проверьте лекарства. Не мне вас учить, разберетесь. А теперь вернемся к текущим вопросам. Как поживает наш троянский конь?» «Обязательно узнаем, ваше императорское высочество. Что касается троянского коня, наши агенты смогли найти веские доводы для Ленина, чтобы он перестал смотреть на Россию, как полигон для своих идей. Франция и Германия куда более предпочтительные цели с развитым рабочим классом и прогрессивными взглядами. Если у него получится создать устойчивые ячейки в этих странах, мы обещали организовать финансирование всем необходимым», — отчитался фон Коттон. В последнее время количество статей от Ленина в сторону Российской империи резко уменьшилось и сменился общий тон. Теперь он напирал на бедственное положение рабочих Германии и скорый голод. А скоро переключится и на Францию. Что по его польскому другу? «Успешно перехватывает контроль за менее агрессивными членами партии. Насколько я могу судить, вскоре будет официально объявлено о разделении партии и возвращении на родину. Предварительные договоренности об этом есть. В данный момент больше беспокоит наш монгольский проект и его руководитель, который может скинуть контроль. Слишком непредсказуем», — поморщился директор ИСБ, которому перевели барона фон Унгерна. «Не скинет. Перед отправкой на миссию я поговорю с ним. Все, как он любит, побольше мистики и тому подобного. Благодарю за службу, Михаил Фридрихович. Служу империи!» «Мы продолжаем активную подготовку агентов и забрасываем их на все континенты. Где-то есть удачное внедрение, где-то раскрытие или просто разведчики перестают выходить на связь. Несколько раз в слаборазвитых странах приходилось начинать все заново. Болезненные потери, но по-другому опыт не набрать. Отсюда и желание выстроить отношения с бывшими революционерами, у которых богатый опыт внедрения». «Свежие газеты, ваше императорское высочество, для меня будут особые распоряжения на сегодня». Зашел после фон Коттона мой новый секретарь и мастер на все руки. Демьян слег из-за осложнений на фоне болезни и отпросился на пару дней, а вместо себя отправил одного из заместителей. Лишь бы и правда ничего страшного. «Благодарю, на сегодня можете быть свободны». В последних выпусках иностранных газет можно понять, какие мысли закладывают в голову своим гражданам все участники войны. Если у нас я мог контролировать дозу пропаганды, то со стороны противника и союзников только анализировать. После взятия Кракова и выхода к Катовице, немцы поддержали своего главного союзника масштабной переброской опытных дивизий с Западного фронта войны, но французы и этому были не рады. Газеты больше не писали хвалебные оды русским солдатам. А лишь парой сухих строчек упоминали наше летнее наступление как нечто незначительное на фоне собственного. В любом случае, отражение двух наступлений с Запада и Востока стало серьезным испытанием для германского генштаба. И в августе была принята знаменитая программа Гинденбурга. В общем, Германия усилила госпропаганду и встала на тропу войны со всеобщей трудовой повинностью и мобилизацией. Австро-Венгрия находилась на последнем издыхании, и германцам приходилось прикладывать невероятные усилия для поддержания союзника. А тем временем солдатский паёк у немецкого солдата становился все скуднее. Все это говорило о том, что проблемы у центральных держав будут только нарастать, и им позарез надо выводить кого-то из войны или как минимум удержать Турцию на плаву. Англичане до сих пор не подавили восстание в Ирландии, накачанной оружием, и едва смогли вернуть контроль над Багдадом. Германская разведка, воодушевленная успехом на Зеленом острове, решила попробовать повторить успех в Индии. И первые очаги мятежа намекали на очередные проблемы для островной империи. Также англичане впервые в истории все же использовали танки, и военные всех стран серьезно призадумались, как бы заиметь такого же монстра. Наш проект пока был сыроват и требовал доработки. Инженерный коллектив, собранный на Путиловском заводе, обещал к началу 2017 года предоставить первую партию полностью из отечественных деталей. Но я скептически относился к таким новостям. Вовсю делили колонии. Те же англичане предлагали нам залезть в эту клоаку за деньгу малую. Или обменять часть территории на Ближнем Востоке. Нет, спасибо. Земли и собственных ресурсов у нас хватает. Лучше развивать собственные территории, чем подтягивать уровень других стран до своего. «Ваше императорское высочество, разрешите?» — заглянул в кабинет министр сельского хозяйства. «Я принял предложение Риттиха, и мы разделили Министерство земледелия на сельское хозяйство и природные ресурсы, за которое разгорелась нешуточная борьба с интригами и разоблачениями. Каждый понимал, какой профит дает это кресло. Вот только они еще не знают количество агентов ФСБ, завербовано среди служащих нового министерства. Проходите, Александр Александрович, разговор у нас с вами предстоит непростой. И от его исхода зависит, не побоюсь этого слова, судьба Российской империи. Крестьяне — самое многочисленное сословие в империи, и они ждут серьезных перемен от власти. Мы должны найти справедливое для всех решение и при этом не наказать самих себя голодом. Прекрасно понимаю всю сложность задачи и готов работать над достижением результата», — серьезно заявил министр. «Вы уже ознакомились с законопроектом?» Проект земельной реформы после многочисленных поправок лежал у меня на столе. Осталось только поставить подпись, и документ уйдет к депутатам. Недовольных будет много, слишком тяжелый для Российской империи вопрос. Да и, если честно признаться, с отменой крепостного права и выкупными платежами власть сама себя больше наказала, чем помогла помещикам. Может быть, помогла только самым богатым. Насколько я помню из истории, передача земель крестьянам не решила вопрос продовольственной безопасности, а наоборот, еще ухудшила положение. Да и собственниками крестьяне так и не стали. Земля была в госсобственности, а они ей только пользовались. Вопрос, за что боролись? Добровольно внушительное изъятие земель и создание колхозов могло решить проблемы голода далеко не сразу и проходило через кровь, сломанные судьбы и тот же самый голод. Может быть, задумка и неплохая, но исполнение, как всегда, подкачало. Если говорить простым языком, что такое колхоз в самом начале его создания? Это ведь почти крепостное право, что сковывало крестьянина по рукам и ногам. Оставили одну корову над семью, подсчитывали, сколько плодово-ягодных насаждений, семян и орудий труда. В общем, неправильно это. Не зря позже сельские жители стремились перейти в совхозы, где стали обычными наемными рабочими с фиксированной зарплатой, а не трудоднями. Да, но к вам есть несколько вопросов. Вы знаете, такого понятия, как «свободная земля» у нас нет. У каждого клочка есть свой хозяин. К тому же большая часть нашего населения проживает далеко не на черноземах, где хороший урожай. И без серьезного изменения подхода к ведению сельского хозяйства мы не достигнем необходимых результатов. Поэтому мы предлагаем кардинально изменить подход к обработке земли. Ваши дополнения после обсуждения показались нам довольно своевременными и внесены в законопроект. Риттих поправил очки, достал из кожаного портфеля документы. Далеко не каждый крестьянин хочет заниматься сельским хозяйством, и есть три варианта для тех, кто и правда хочет трудиться на собственной земле. Первое — это акционерное общество с обязательным госучастием. Открываться они будут в густонаселенных районах, и крестьянин здесь наемный работник. Государство после масштабных изъятий у бунтовщиков, коррупционеров и других нечистых на руку получило немало земель, да и у царской семьи в наличии хватает сельхозугодий. К тому же многие помещики сдают земли в аренду крестьянам, а станут крупным компаниям. Или можно будет попробовать поставить жесткие условия крупным землевладельцам. Если земля приносит малый урожай или простаивает, будет выкуплена за минимальную сумму в пользу государства. Второй вариант — совместное хозяйство или сельскохозяйственная артель. Апгрейд как бы запрещенной общины с выделением дополнительного количества земель. Конечно, такое решение должно быть и правда добровольным, чтобы на деле показать пользу от совместной обработки земли с доступом к дешевым кредитам и госпомощи. Третий вариант — создание крупных фермерских хозяйств из кулаков и зажиточных. Не сможет бедный крестьянин вдруг стать крепким хозяином, для этого у него нет начального капитала. А тут ему на помощь может прийти государство, субсидированные кредиты или выращивание определенных культур или живности. Или даем все бесплатно, но переселяем на необжитые территории. По мне, так справедливо. Ты можешь работать на государство и получать достойную зарплату. При этом у тебя остается свой кусок земли, с которого не будет браться налог, если он остается неизменным. Либо получить больше земли, но тогда идти в совместную артель под чутким контролем государства. Либо рискни, возьми денег и развивайся сам. Не получится, значит, тебя ждет переезд на необжитые территории, пока не возместишь ущерб. Система получается гибкая и за 10 лет будет оптимально настроена, а главное, никто не заставляет. Выбирай свой путь сам или отучись и начни заниматься другой работой. Постепенно количество рабочих будет увеличиваться, а основной прирост сельхозпродукции будет идти от крупных предприятий. В общем, я уверен, большинство выберет вступление в сельхозартели. Хорошо, я вас понял, Александр Александрович. По крайней мере, на бумаге все красиво и с важным условием постепенного введения изменений. Прошу вас также подготовить особые условия для ветеранов войны с выделением земельных участков на новых территориях. Проводив Риттиха, задумался над тем, как воспримет общество подобные изменения. Неоднозначно. А рядом лежит еще одна бомба под названием «Конституция Российской империи со всеобщим избирательным правом». Императору остается немало полномочий. Назначение премьер-министра, которого должна утвердить Госдума. Контроль за вооруженными силами и другими силовыми структурами, внешняя политика и право вето на принимаемое решение. Без понятия, как это все будет на деле, но за внутренние вопросы будет отвечать премьер-министр. Госсовет и Госдума остаются, как верхняя и нижняя палата парламента. Осталось продумать механизм, как можно при необходимости отодвинуть Самодура от трона. Созыв Земского собора, если все партии Госдумы за. Как вариант. «Дмитрий Павлович, мы договорились о встрече». Буквально через 5 минут после Риттиха зашел министр иностранных дел. «Да, я помню. Проходите, Георгий Петрович». «Министр за министром. Быть главой правительства не так просто, и приходится вникать во все вопросы. А, как уже известно, проблемы у нас везде, пусть и не такие масштабные, как было до моего прихода. Жесткий контроль на короткой дистанции всегда выигрывает по сравнению с либеральными порядками. В неформальной обстановке с Бахметьевым мы часто общались на тему послевоенного мироустройства и нашли много общего. Россия должна занять нейтралитет и сконцентрироваться на собственном развитии. Думаю, лет 10 у нас точно будет с перерывами на внутренние проблемы, а потом против нас кинут японцев или китайцев. Подключат турок. В общем, пока не восстановится Германия. Истории трудно сойти из проторенной колеи. Можем ли мы предотвратить новую войну с Германией? Вряд ли. Идеи о расовом превосходстве найдут живой отклик у обиженных на позорное поражение немцев. Впрочем, на любое поражение. Даже спустя десятилетия после следующей войны в моем времени немцы ничего не забыли и жалеют, что не получилось. Спецпосланник Кайзера связался с нашими дипломатами в Швейцарии. Многозначительно поставил паузу министр. На фоне разногласия с союзниками немцы решили прощупать почву. Мы не раз отклоняли предложение о сепаратных переговорах, потому что это уж слишком жесткое нарушение. Но поговорить и сверить часы всегда можно и даже нужно. Что они предлагают? Заключение мира по текущим границам со всеми участниками войны, на что мы намекнули о скором поражении центральных держав и бесполезности продолжения войны. Скорее всего, это первый шаг к пониманию того, что мы от них хотим и какими будут наши требования. Развивающаяся Турецкая империя, колеблющиеся австрийцы, болгары, рвущие на себе волосы. Немецкие политические и финансовые элиты заранее знают исход, но ничто не могут поделать. Военные во главе с Кайзером закусили у дела, а народ стал жертвой пропаганды, как обычно. Французы и британцы ни за что не согласятся на подобные условия. Американцы готовы вступить в войну, чтобы успеть урвать свой кусок. Да и нам невыгодно, чтобы германцы получили передышку для новой войны. Наши условия не изменились. Польша и Восточная Пруссия от Германской империи. Договор о мире на 30 лет, возобновление торговли и помощь в развитии промышленности. Российская империя богата на недра, и освоить их в одиночку задача не из легких. У нас практически безграничные энергоресурсы. Зачем лезть в Африку с болезнями и сложной логистикой, если все можно получить рядом и по доступной цене? Напирайте на выгоду и прагматизм. «Ситуация в мире сложилась довольно непростая», — поморщился Бахметьев. «Союзники по обе стороны конфликта имеют друг к другу массу претензий, которые будут только усиливаться и, как мне кажется, многие могут поменять сторону. В нашем случае все очень непросто, а доверять французам и британцам слишком опрометчиво. Прошу прощения, но нас могут банально обмануть и в конечном итоге поставить жесткие требования. Или еще хуже, мы получим новую Крымскую войну». Лично я не давал никаких обещаний, в отличие от Николая, а все письменные договоренности союзники нарушили не раз. Поэтому Бахметьев прав, перед нами стоит задача, чтобы мы не остались одни в войне или, еще хуже, все не объединились против нас. Выстоять еще год, а за ним еще один и так далее, пока не найду, на кого скинуть эту каторгу. Возможно, в какой-то момент нам и правда будет лучше закончить войну без официального поражения Германской империи. Продолжайте переговоры и напирайте на то, что с нами можно договориться и на более мягкие условия. Но без раздела Австро-Венгрии мира точно не будет. Это вопрос принципа и исторической справедливости. «Как прикажете, ваше императорское высочество», — поклонился Бахметьев и вышел из кабинета. Удивившись такому повороту от обычно простого в общении министра, я вернулся к работе и, поставив свою подпись на документе, довольно откинулся на кресло. За окном падали листья, громко гремела гроза, и первые капли дождя вовсю стучали по окну. А я впал в состояние, близкое к медитации. Люблю смотреть на бушующую погоду и мучить свой мозг анализом текущей ситуации. Вошедший без стука в кабинет Демьян вывел меня из раздумий. Он явно не просто так решил прервать свой больничный, учитывая его болезненный вид. «Плохие новости, командир!» Только подумал, что все идет слишком хорошо, как снова проблемы. После чего проскользнула мысль, что я догадываюсь, о чем мне сейчас сообщат.